Глава 25. Едем домой. Получив сообщение от Стефа, медленно выдыхаю. Штормит. Это я должен был отправиться вместе с ней за Максом, а не какой-то посторонний мужик. Если честно, до последнего надеялся, что Лерка передумает. Ночь переспит и сменит гнев на милость, попросит отвезти ее в деревню. Ага, сейчас. Где ежик и где передумал? Даже когда Стеф передал ей трубку, я все еще ждал, что сейчас упрется и не поедет. Оказалось, лучше с ним, чем со мной. Чувство такое гадкое на грудь давит. Беспомощность называется. И как с ней бороться, черт его знает. Потому что старые методы больше не работают. Я же после вчерашнего новым человеком решил стать. Научиться быть более отзывчивым, терпимым. Уважать чужой выбор. Капец, в общем. Задача из разряда невыполнимых. Держусь из последних сил. Если бы не отчаянное обещание, данное самому себе посреди бессонной ночи, я бы, как обычно, приехал, усадил, отвез, забив болт на чужие возмущения. И тогда бы она в очередной раз убедилась, что Барханов – неисправимая сволочь, которая считается только со своим собственным мнением. Блин, как сложно быть не сволочью. Меня настолько разбивают последние события, что я делаю то, что никогда не делал. А именно, прогуливаю работу. Просто не являюсь, и все. И горя оно все там синим пламенем. Народ в недоумении. Для них я робот, который в любое время года, в жару и в непогоду, идет к станку. Звонит секретарша и начальники отделов. Артур скидывает скупое сообщение. Ты там не сдох, случайно? Еще нет. Но уже почти. Слоняюсь по дому, не знаю, чем себя занять. В голове сумбур, в груди копошится что-то окровавленное и нервно подрагивающее. Мне хреново. На эмоциях заваливаюсь в комнату, где спала Лерка, и долго сижу на ее кровати, тупым взглядом врезавшись в стену. Я почему-то думал, что стоит ее затащить к себе, и все, никуда уже не денется. Не посмеет уйти. А она не ушла, а сбежала так, будто за ней гнался сам ад. Переползаю в пустую комнату, ту, которую планировал подготовить к приезду сына. Здесь по-прежнему ничего нет. Вознесенская сказала сделать так, как мне удобно. А я хочу, чтобы было удобно им, но понятия не имею, как это сделать. Да, Демид Барханов расписывается в собственном бессилии. Увы, все мои навыки бизнес-акулы оказались совершенно бесполезны в обычном человеческом общении. И меня уложила на лопатки простая девчонка. Время медленно тянется до полудня. Стрелки с трудом переваливают за 12 и дальше ползут еще медленнее. Кажется, ждешь вечность, а на деле еще и минуты не прошло. Я уже сбиваюсь со счета, сколько раз поднимался наверх и спускался вниз. Ни книги, ни рабочие сводки, ни телек не помогают. Мозг отказывается работать. Все его импульсы направлены только на одно – на ожидание. Ну, где они? Почему так долго? Стеф уже давно отзвонился, что они добрались до места. Пора обратно. Снова подскакиваю с кресла, на которое едва опустился, и продолжаю бессмысленно курсировать по дому. Эта пытка временем точно сведет меня с ума. Ближе к 4 экран моргает входящим сообщением. Я как придурок хватаю его, нервно тыкаю пальцами, не с первого раза попадая на конверт. Там послание от Стефа. Мы в городе. Я везу их домой. В смысле домой? Какого хрена домой? Мы же договаривались, что он привезет их ко мне. Звоню, но Степан не отвечает. Снова пишет. Макс устал, дремлет. Будите разговорами, не буду. Пипец, блин. Чужой мужик оберегает сон моего сына. Меня аж подбрасывает на месте. Черт, черт, черт! Пусть спит, но вези их ко мне. Он реально устал, капризничает. Лера на взводе. Ничего хорошего сегодня у вас не получится. Я сам решу, получится или нет. Еле сдерживаюсь. Как знаешь, через полчаса будем. Стеф легко соглашается, а у меня самого внутри все шиворот на выворот. Такая засада, что готов на стену бросаться. Уймись, Барханов, ты же решил не быть сволочью. Так что заткнись, запихай поглубже свое обиженное самолюбие и сделай так, как будет лучше. Не тебе, а всем. Снова перекручивает. Оказывается, наступать на горло самому себе – это капец как сложно. Но я справляюсь. Стиснув зубы, снова беру в руки телефон и отправляю. Вези их домой. Ок. Тяжело выдохнув, опускаюсь на диван. Пальцами сдавливаю пульсирующие виски, морщусь от боли. Где болит, я уже даже не пытаюсь понять. Внутри, снаружи, везде. Встретимся завтра. Пишу Вознесенской. Она не отвечает. Стеф прав, черт побери. Во всем прав. Ни черта бы у нас не получилось, если бы я настоял и силком притащил их сегодня к себе. Раздраженная Лера, хныкающий малыш и тупой бык Барханов — это самое плохое сочетание из всех возможных. Что бы я там решил? Что бы сделал? Делец хренов. Я не умею общаться с людьми, а с детьми и подавно. Даже не знаю, с какого края к ним подходить, чтобы наладить контакт. Они меня как видят, так в памперсы кучу накладывают. И явно не от восторга. Железный дровосек. И это мягко сказано. Мне нужна поддержка какая-то, или волшебный пинок, или... Да хрен знает, что мне нужно. До вечера просиживаю дома, а потом во мне что-то ломается окончательно. Я собираюсь и еду к брату. Поехал бы к Лере, но знаю, что буду там не к месту. На порог не пустит и сама ко мне не выйдет. А мне чертовски нужно то самое простое человеческое общение, которым я всю жизнь пренебрегал. Артур наблюдает за тем, как я неуклюже втаскиваю громоздкие пакеты из детского магазина. За его спиной стоит Вероника, из комнаты доносятся вопли пацанов. Там, похоже, битва в самом разгаре. Вот это ты заморочился. Заморочишься тут, блин. Я понятия не имею, что делать с детьми, поэтому решил плотно пообщаться с племешами. Их тьма. А именно, целых три. Старший Ванька и двое помладше. Примерно как мой Макс. У меня есть свой Макс. Наверное, пока я его в руках не подержу, до конца не поверю в его существование. Я выкладываю игрушки. Ваньке – конструктор, размером больше, чем сам Ванька. Лехе и Семену – коробки поменьше с какой-то говорящей танцующей фигней. Девушка-консультантка в детском магазине сказала, что сейчас это самые модные игрушки, и пацаны с них просто визжат от восторга. Наблюдаю за реакцией артуровской стаи. Не визжат, но явно заинтересованы. Пока коробки открывают, аж языки от усердия высовывают. Копаются, пыхтят. Такие маленькие, но деловые до жути. «Вроде зашло?» – спрашиваю неуверенно. «Меня в магазине уверяли, что непременно зайдет». Оборачиваюсь к Артуру как раз в тот момент, когда они с Вероникой обмениваются взглядами. У нее проскакивает недоумение, у него желание вызвать скорую помощь. «Что?» – насупился я. «Нам не послышалось? Ты поперся в детский магазин? Сам?» Киваю, чувствуя, что щеки припекает. Смущаюсь, что в принципе невозможно. «Допустим». Ворчу, старательно поправляя запонки на рубашке. Вот прям расстегнулись и мешают. Дважды поправляю, но когда поднимаю взгляд, натыкаюсь все на такое же недоумение, как и прежде. «Ходил между рядов, выбирал? Приставал к продавцам?» «И что?» «С вызовом». «Неужели даже секретаршу свою не озадачил этим вопросом?» «Нет». Рявкаю, но тут же сбавляю тон, потому что Артур удивленно дергает бровями. «Кто ты и что ты сделал с моим братом?» «Ой, отстань!» Устало машу рукой и стекаю на диван. Артур плюхается рядом. Быстро взгляд на Веронику, и она тактично уходит, оставляя нас наедине, не считая копошащихся на ковре парней. А может, дело и не в такте, а в том, что она просто не хочет видеть мою морду. «Рассказывай». «Я не знаю, как общаться с детьми». Признаюсь через силу. Не умею. Не понимаю, что им надо, и не могу предсказать, что выкинут в следующую секунду. И меня это напрягает. Боишься, что с сыном не справишься? Он правильно считывает мой посыл. Боюсь. Ненавижу признаваться в своих слабостях, но перед братом можно. А еще боюсь повторений того, что мы сделали с Кириллом. Арт морщится, как от боли. Это наша с ним ошибка, наш косяк. Просмотрели. Что делать-то, а? Удрученно смотрю на него. Меньше денег, больше внимания. Как бы ни устал, как бы ни задолбали все окружающие, негатив оставляешь за дверью, работа тем более. И вечер только для них, каждый день. Если у меня не получится... У меня же получается, надеюсь. Я молчу. Артур не настолько замороченный, как я. Ему проще перестроиться, проще идти на контакт. Он закрытый, но моя стена выше, толще и под напряжением. Я так привык никого за нее не пускать, что и не заметил, что никто туда особо и не рвется. «Когда вы встретитесь?» «Завтра, если все будет нормально». «Я, если честно, удивлен, что ты так долго протянул, а не отправился в первый же день знакомиться с пацаном». «Все не так просто. Проблемы решал, и для его безопасности надо было держать дистанцию». «Подробности будут?» Ком в груди настолько холодный и колючий, что не могу больше держать его в себе. Вдыхаю, набираю полную грудь воздуха и начинаю говорить. Артур не перебивает, слушает И по мере рассказа физиономия у него вытягивается. С горькой улыбкой рассказываю об их планах и обо всем остальном. Вроде становится легче. Не намного, но все-таки. Хреново все всегда держать внутри. Оно разрушает, выматывает, каждый день отъедая кусок души. «Щеглов и твоя Эльвира?» Киваю. «Вот же стерва! Оказалась такой... такой... идеальной!» Хмыкаю, разглядывая свои ладони. «Тебе не кажется, что мы с тобой немного слеповаты?» спрашивает озадаченно. «Нас обоих поимели по полной программе, а мы даже не заметили и до последнего пребывали в уверенности, что все идет так, как нам надо». «Слеповаты? По-моему, это по-другому называется. Тупизна и самомнение. Тупое самомнение». Я еще нахожу силы для каких-то плоских шуток, хотя на душе так муторно, что не получается растянуть губы в нормальной улыбке. В общем, сейчас все позади. И завтра меня ждет встреча с сыном. Если совсем тяжко будет, звони. Буду консультировать по поводу того, с какой стороны к нему подойти. Хотя уверен, ты и так справишься. Просто веди себя как обычно. Отличный совет, брат. Спасибо. Если я буду вести себя как обычно, то Макс никогда ко мне не подойдет. У меня талант распугивать всех, кто рядом. Доламывать, выкручивать и перекраивать. А мне хочется другого. Ты знаешь, что я имел в виду. Придется поднапрячься. Но, поверь, оно того стоит. Я знаю, что все по-настоящему ценное в этой жизни требует усилий. Так что жилы на разрыв и ни шагу назад. И впервые я сомневаюсь в своих силах. Боюсь, что не вытяну. Не дави. Дай привыкнуть. Поиграй с ним. О да, я ж такой игривый. Куда деваться? Кривлюсь. Последний раз я играл, наверное, еще в начальной школе. А потом не до игр как-то было. Не преувеличивай. Справишься. Играть на самом деле просто. Вообще не понимаю, как. «Садись на пол», — обескураживает Арт. «Давай, давай, садись». Пока я хлопаю глазами, брат опускается на ковер и хлопает по нему ладонью, приглашая присоединиться. «Приземляйся». «Не, живее, конструктор ждет». Ванька смышленный, тут же впихивает мне какую-то книжку со схемами. «Дядя Демид, садись». Все пацаны оборачиваются на меня, и упираться под этими вопросительными взглядами как-то неудобно. Сдаюсь. «Ладно». Расстегиваю пуговицы на пиджаке и сползаю на пол. «Ищите вот такую деталь!» Племяш указывает на какой-то квадрат на схеме. Беспомощно ловлю взгляд Артура, но сочувствия там ноль. Он указывает на детали. «Тебе же сказали! Ищи!» И сам приступает к поискам. «Офигеть, блин! Я чувствую себя глупо, как орк-переросток, который забрался в песочницу к малышне и пытается лепить куличики, но постепенно увлекаюсь». Есть что-то завораживающее в этих детальках, в том, как из крошечных кубиков начинает вырисовываться что-то цельное. Мальчишки помогают, что-то без умолку болтая. И мы будто одна команда, занятая сверхважным проектом. В общем, все заканчивается тем, что Вероника угоняет парней спать, а мы, два великовозрастных придурка, сидим до полуночи, увлеченно строя башенки.